демона! Голос ученика-кузнеца больше походил на всхлип. Такого, как тот! Коп медленно покачал головой. Какой там? Энтот был совсем не как паук, а еще хуже. Был весь из теней, и когда он налетел на парня, то ударил его в грудь, прямо в сердце, и выпил из него всю кровь, как ты высасываешь сок из сливы. «Почернелые руки, коп», — сказал Картер тоном, полным укора. «Ты же мальчика запужаешь совсем. Он будет таскать с собой проклятую железную палку целый год, коли ему такой чепухой голову забивать». «А я не так слыхал», — медленно произнес Грейм. «Я слыхал, что женщина застряла в горящем доме, и Квоут вызвал демона, чтобы защититься от огня. Тогда он в дом вбежал и женщину вытащил, и она вовсе не обожглась». — Да вы послушайте себя с отвращением, — сказал Джейк. — Вы как дети в средизимье. Демоны украли мою куколку, демоны пролили молоко. Квоут не связывался с демонами. Он же в университете учился всяким именам. Парень пристал к нему с ножом, и он призвал огонь и молнию, совсем как Табарлин Великий. — Это был демон, Джейк, — рассерженно заявил коп, — иначе во всей истории смыслом даже не пахнет. Он вызвал демона, а тот выпил у того парня кровь, и все, кто это видел, страшно перепугались. Кто-то сказал священнику, потом священники пошли к констеблю, а констебль пришел и вытащил Квоута из трактира вдовы той же ночью, потом они бросили его в тюрьму за то, что он водится с темными силами и все такое. Народ, наверное, просто увидал огонь и подумал, что это демон, — настаивал Джейк. — Ты же знаешь, как это бывает. — Нет, не знаю, Джейкоб, — рявкнул коп, скрестив руки на груди и опершись на стойку. — Зачем ты мне тут втираешь, как что бывает? Почему бы тебе просто не рассказать нам всю эту треклятую историю, пока... Коп умолк при звуке тяжелых ботинок, грохочущих по деревянному крыльцу снаружи. Через мгновение кто-то взялся за ручку двери. Все с любопытством повернулись взглянуть, так как все постоянные клиенты уже давно собрались. — Два новых лица в один день, — тихонько заметил Грейм, зная, что касается деликатной темы. — Похоже, Коут, твой застой кончается. — Видать, дороги лучше становятся, — сказал Шеп в кружку с ноткой облегчения в голосе. — Вовремя нам удача подвалила. Ручка щелкнула, и дверь медленно отворилась, и, пройдя по широкой дуге, впечаталась в стену. Снаружи в темноте стоял человек, словно не зная, входить ему или нет. — Добро пожаловать в путеводный камень! — крикнул трактирщик из застойки. — Что можем для вас сделать? Человек вышел на свет, и радостное волнение фермеров угасло при виде кусочного кожаного доспеха и тяжелого меча, выдававших наемного солдата. Одинокий наемник никогда не радовал, даже в лучшие времена. Всякий знал, что недалек путь от безработного солдата к разбойнику с большой дороги. Кроме того, было видно, что наемника постигли тяжелые времена. Бурашип густо усеивал низ его штанин и грубую кожу шнурков ботинок. Рубашка из тонкого льна, окрашенная в ярко-синий королевский цвет, была усеяна грязными пятнами и разодрана колючками ежевики, волосы свалялись в сальный колтун, темные глаза его глубоко запали, как будто он не спал несколько дней. Наемник сделал несколько шагов внутрь трактира, оставив дверь за собой открытой. — Да вы, похоже, давненько в дороге, — жизнерадостно заметил Квоут. — Хотите выпить или поужинать? Когда солдат не ответил, он добавил: — «Никто из нас, опять же, винить вас не станет, если сначала захотите поспать. По всему, видать, у вас выдались тяжелые деньки». Квоут бросил взгляд на Баста. Тот соскользнул с табурета и пошел закрывать дверь трактира. Медленно оглядев всех сидящих, наемник занял пустое место между хронистом и старым кобом. Квоут выдал свою лучшую трактирческую улыбку, а солдат тяжело навалился на стойку и что-то пробурчал —